А вдруг? Вдруг напишешь? Мы сидели, не касаясь друг друга, но пространство между нами было плотным, осязаемым. И это мешало говорить, думать. Да я и не хотела говорить. Я хотела, чтобы он протянул руку и обнял меня за плечи. Голос. На площади Конституции толпа опустилась на колени. Гробы, 27 гробов, только что проплывших над головами по протокам улиц, на минуту замерли. Мне представилось, что эта темная вода разлилась по площади и вдруг ушла, как при отливе. А гробы еще висят в воздухе, но они тоже ушли на глубину. Около меня опустился один из гробов. Люди, перебирая коленями по асфальту, расступились, освободив для него место. И сразу же какая-то женщина припала к деревянному ящику и начала обнимать покойника, пытаясь поднять его голову, прижимая к груди негнущееся тело. Я увидел лицо мертвого. Сначала мне показалось, что я знаком с ним, но тут же вспомнил. Нет, я просто видел этого юношу. Два раза видел. Первый раз 12 октября, в знаменитый день 12 октября 1944 года, когда английские войска вошли в Афины, уже освобожденные Эллас. 12 октября, в день всенародного ликования. Все тогда целовались, обнимали англичан. Черт ведь что творилось в городе. А парнишка этот выделывал вовсе несусветное. На него все обращали внимание. Щуплый и с виду малосильный, он таскал на руках английских солдат, передавал их в толпу и кричал: «Качать союзников! Бросайте повыше, чтобы Парфенон обозревали с птичьего полета». И вчера я видел его на демонстрации. Через полтора месяца. Когда полиция открыла стрельбу по колоннам, он выскочил вперед, как обезьяна вскарабкался на фонарный столб. Одной рукой он обнимал чугунный стебель светильника, другая порхала над головой. Вот что значит приказ скорби сдать оружие. Теперь видите, им надо перестрелять нас, безоружных. Вот вам теперь сдать оружие. Он ткнул в пространство костлявый кукиш. После того, как в него выстрелили, он другой рукой обхватил столб и замер. Потом медленно стек вниз. Женщина все еще пыталась поднять из гроба худенькое тело. Вдруг, поднявшись с колен, над площадью встали две девушки в черном. Они развернули полотнище с пятнами крови. На нем было написано: «Когда перед народом встает призрак тирании, народ выбирает оружие». Встали и застыли два черных древка этого флага с пятнами крови. Письмо. Дорогой, это почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той Афинской улице, над которой медленно плыли гробы. И горели костры. И люди плясали у костров всю ночь, и на площади Конституции толпа стояла на коленях, а две девушки в черном держали забрызганное кровью полотнище. Две девушки в черном, как два тоненьких древка этого странного флага. Сейчас, дорогой, это кажется мне почти невероятным, как встреча душ в иных веках и в иных воплощениях. Ведь когда-то я для какой-то давней работы делала выписки.